Владимир Соловьев, который был, если так можно выразиться, формообразователем не только русской философии, но русского философствования, оставил в наследство русским философам на весь послесоловьевский период времени, который по сю пору не окончен, три главных темы. Тема Бога человечества, тема Софии и тема конечной катастрофы, эсхатологии. И вот эта последняя тема, катастрофа в ее религиозно-философском осмыслении, оказалась в центре творчества очень интересного русского философа, князя Евгения Николаевича Трубецкого, годы жизни 1863-1920. Я здесь расскажу лишь о некоторых аспектах этой идеи у Трубецкого, в основном пользуясь его книгой «Смысл жизни», 1918 год. Первая идея Трубецкого чрезвычайно проста религиозно-философски и понятна. Катастрофа, по его мнению, есть признак, знак близости второго пришествия. Что значит признак близости? И что значит катастрофа? В чем смысл катастрофы? Трубецкой говорил, путь спасения вообще, всякого спасения, это путь катастрофический. Это значит, что катастрофа знаменует собой некоторую веху, границу в нормальном историческом существовании. И более того, по Трубецкому, она придает внутренний смысл этому нормальному историческому существованию, так же, как и нормальному личностному существованию отдельного человека. В чем же задача катастрофы? Сказать, что катастрофа есть подготовка к концу, подготовка к тому концу, после которого свершится второе пришествие Христова, недостаточно для того, чтобы выяснить ее содержание, внутренний смысл этого понятия. И вот это содержание, этот внутренний смысл формулируется Трубецким также очень просто. В нормальном бытии добро и зло связаны. Они не просто уживаются, они составляют как бы то срединное существование, в котором все мы, и люди, и страны, и культуры, практически живем. Это и есть нормальная жизнь, не добро и зло, взятое в отдельности, а как бы их функциональная совместная жизнь. Жизнь, которая основана на некоторой срединности, совмещенности добра и зла. Это та совмещенность, та срединность, которая по Трубецкому и лежит в основе всех временных, то есть приходящих форм человеческого быта. Но есть у этой же проблемы и другая сторона. Как катастрофа воспринимается? Конечно, она воспринимается отдельным человеком как личная катастрофа. Будь это катастрофа глобальная, будь это общественное потрясение, все равно для каждого отдельного человека это личная катастрофа. И с точки зрения Трубецкого именно эта личностность катастрофы как бы предуготавливает человека, отдельного человека, в его отдельной законченной жизни к выбору между добром и злом, то есть к устранению этого серединного состояния. И каждое катастрофическое событие должно восприниматься именно в этом смысле, как в личном, так и в общественном аспекте этого события. Но есть ли тогда объективный критерий в отношении катастрофе. Можем ли мы говорить о времени, о сроке катастрофы в истории человечества и в отдельной нашей собственной жизни? И что тогда такое второе пришествие? Кому придет Иисус? Ко мне? К нему? Или он придет вообще к чему? Ко всему человечеству, как к некоторой целостности человека? По этому поводу Трубецкой говорит очень четко и определенно, что вот эта катастрофа придет одновременно и ко всем, и к каждому. Но само слово «одновременно» не предполагает нашей временной определенности. То есть нельзя воспринимать сроки катастрофы как для всего мира, так и для страны, так и для отдельного человека в понятиях нашего счета времени, в понятиях того времени, которым и в котором мы отсчитываем нашу собственную жизнь, а также в понятиях хронологического времени истории. Человеческие умозаключения о времени глубоко ошибочны. Они применимы только к нормальным, вот срединным, о которых я говорил, условиям жизни отдельного человека. То есть они субъективны, они неприменимы к тому божественному времени, в котором свершается катастрофа и которая связана со сроком прихода. Необычайно тесно связана с темой катастрофы у Трубецкого тема культура. Ведь что такое культура, как не рафинированность, не высота, не выработанность жизни этого среднего уровня, этой нормальной промежуточности, объединяющей добро и зло. И вот здесь Трубецкой высказывает удивительно интересные идеи. Он говорит, что катастрофу мы должны понимать в отношении к нашей жизни, к ее объектам, к культуре и к творчеству, как своего рода постоянно повторяющиеся события. То есть этот знак второго пришествия дается не от раза к разу. Он дается не от несчастья к несчастью, не от потрясения к потрясению. Он дан нам всегда, в вечных повторениях, просто не в нашей власти и способности их зафиксировать в нашем сознании, так сказать, поймать эти повторения. И вот в этом смысле культура играет двоякую роль. То есть религиозно-философски культура играет двоякую роль. Потому что, с одной стороны, духовно ориентированный человек знает, что культура погибнет с гибелью этого нормального быта, этого срединного существования. Но, с другой стороны, сам процесс Бога человечества, сам процесс обожествления человека включает в себя и такую важнейшую сторону, как отрицание человеком в себе всего дикого и звериного, всего хаотического, анархического, нигилистического. В этом смысле культура играет как бы сохранительную, оборонительную роль. Она играет роль как бы мироустраивающего принципа, который необходимо как бы лелеять и воспитывать до конца мира, до второго пришествия. А так как в нашем времени, в нашем мышлении конец мира не ума постигаем, то мы должны постоянно сохранять в себе человечность на нашем пути к богочеловечности, потому что иначе мы как бы отпадем в мир дочеловеческий, в мир чисто природно-родовой, в мир фактически звериный, утеряв тем самым возможности идти по пути Бога человечеству. То есть мы должны прийти по Трубецкому катастрофе, так сказать, людьми в полном смысле этого слова, людьми, сохраняющими этику жизни, этику нормальной жизни, той нормальной жизни, которая будет отринута перед вторым пришествием. Мы одновременно должны сохранять человеческий организм, организм человеческого общежития, организм человеческой культуры, как путь, как ступень, имеющий, безусловно, относительную ценность, но, тем не менее, очень важную, пока конец не наступил. Но, кроме того, культура, по мнению Трубецкого, имеет и такую совершенно самостоятельную позитивную ценность, потому что именно в культуре отдельные люди, а иногда и отдельные народы могут получить духовное знание. Это не всегда и не везде. Но вот что интересно, Трубецкой считает, что катастрофы очень часто создают культуру. Катастрофы как бы учат человечество культуре, от которой совершается в ряде культур, в ряде стран и в отдельных людях переход к миру духа. По мнению Трубецкого, без таких катастроф, как, скажем, Пелопоннесская война в Греции, не был бы возможен тот невероятный не только культурный, но и духовный взлет, который там произошел. То же самое Трубецкой говорит о некоторых итальянских и вообще европейских ренессансных явлениях, когда культура, потрясенная катастрофой, вызывает в жизни какие-то новые, совершенно, так сказать, невиданные доселе феномены, раскрываются какие-то новые ресурсы деятельности и творчества, которые не обязательно замыкаются в рамках культуры, но, так сказать, выносятся из культуры в мир духа, как еще в древний период древнегреческой истории. Эти потрясения вынесли Сократа и Платона, которых нельзя относить к культуре только, которые явились предвестниками позднейших несравненных духовных достижений.